«Опасаться нам нечего», — проскрежетал Готрек. «Подозреваю, что в этом болоте нас поджидают куда худшие твари», — заметил Феликс. Истребитель выглядел задумчивым, что было ему не свойственно. Он втянул носом болотный воздух, а затем провел своими толстыми пальцами по внушительному хохлу окрашенных волос. «Да уж, человечий отпрыск, полагаю, ты прав», — едва ли не радостно заявил он. Для Феликса подобное было наиболее худшим предзнаменованием. Глава 17. Медленно занимался рассвет. Слабый солнечный свет неуверенно пробивался через рассеивающийся туман. Феликс сидел, привалившись спиной к борту лодки, и прислушивался к плеску воды о шестые нос лодки и к щебету ранних утренних птиц. Оставшийся позади звук барабанов стихал, но все еще был различим. Феликсу звук этот казался сердцебиением огромного чудовища, которым представлялось болото. Он провел пальцами по щетине на щеках и потер свои покрасневшие глаза. На твердой и мокрой палубе лодки спать удавалось в лучшем случае лишь урывками. К тому же сказывалось близкое присутствие умирающего Дугала. Мужчина лежал молча, хоть это выглядело неестественно, однако все равно угнетающе действовал на всю команду. Все они понимали, насколько он близок к смерти, и это на них сказывалось. «Вероятно, даже больше, чем на мне», — подумал Феликс. «В конце концов, я его в сущности не знаю, а они выросли с ним вместе». Феликс покачал головой и вознес молитву Шаллии. И хотя он более не верил в ее милосердие, похоже, изжить старые привычки оказалось трудно. «Как часто теперь мне приходится это делать?» — гадал Феликс. «Как часто приходится сидеть и наблюдать за смертью людей, с которыми едва знаком?» Феликсу казалось, что такое случалось сотни раз. Он чувствовал себя тысячелетним, выжатым до предела постоянным чередованием событий. Феликс спрашивал себя, стал бы он той ночью спьяно приносить клятву следовать за Готреком, зная, что последствия окажутся такими. Увы, он понимал, что ответ был бы положительным. Дугал, возможно, при смерти, но Феликс по-прежнему пребывает среди живых, и осознавать сие прекрасно. Даже этот закисший, дурно пахнущий воздух более приятен на вкус, а среди заболоченной местности можно заметить проявление необычной красоты. Крупные цветы распускаются на длинных стволах вьющихся растений, свисающих с высоко расположенных ветвей деревьев. По каналам плывут огромные кувшинки в окружении массивных листьев. Даже растущие в протоках водоросли, замедляющие движение, издают необычный наркотический аромат. На носу, словно резная фигура над водорезом парусника, неподвижно стоит Теклис. На его необычных точеных чертах лица застыло выражение, несвойственное человеку, а сам эльф выглядит не более усталым, чем деревянное изваяние. Когда утренний свет просочился сквозь кроны деревьев, Теклис приглушил свет от своего заклинания и теперь просто наблюдал, как Мурдо направляет лодку краткими командами, сообщая людям с шестами принять влево или вправо, сообразно фарватеру. Внешний вид эльфа никак не наводит на мысль о его внушительном возрасте. Он выглядит ладным и статным, как 18-летний юноша. И все же было нечто, что намекало на возраст эльфа. Правда, Феликс никак не мог сообразить, что именно. Возможно, это самообладание, написанное на лице, или излучаемая им аура мудрости, а возможно, это лишь богатое воображение Феликса. Готрек привалился спиной к деревянному борту, был неподвижен, как эльф, и столь же насторожен. Что бы там ни почувствовал гном прошлой ночью, оно на глаза не показалось, однако бдительность Готрека не ослабла. Казалось, наоборот, она возросла. Грубые рубленые черты лица гнома могли бы принадлежать какой-нибудь первобытной статуе. Он выглядел пожилым и могучим, как какой-нибудь бог времен рассвета мира. Топор выглядел еще старше. «Какие истории мог бы он нам поведать, обладай голосом?» — гадал Феликс. Он медленно поднялся и прошелся по палубе корабля, осторожно обходя спящих. Мужчины Кранок-Мер несли стражу и отдыхали посменно. Похоже, они твердо намерены не останавливать лодку, пока не доберутся до места назначения, где, возможно, их товарищу окажут помощь. Феликс почти физически ощущал, как Кулум сверлит взглядом его спину. Это начинало действовать на нервы. Феликс понимал, что ничего не изменится, даже если он прямо заявит Кулуму, что всего лишь поговорил с девушкой. Он прежде встречал подобных типов. Здоровяку втемяшилось в голову, что Феликс ему не нравится, и никакими словами этого не изменить. «Ладно же», — подумал Феликс, — «если дело дойдет до драки, то так тому и быть. В настоящий момент я ничего не могу с этим поделать». Однако именно сейчас Феликс не мог не завидовать магическим способностям эльфа. Теклис стоял на носу лодки и жадно усваивал все увиденное. Он хотел зафиксировать сие в памяти, понимая, что может никогда больше не пройти этим же путем. Ему редко доводилось оказываться в совершенно незнакомой ситуации, и он хотел почерпнуть из этого опыта все стоящее. Он разглядывал скользкие ветви, усыпанные ползучими насекомыми и огромными, злобно выглядящими цветами. У эльфа было достаточно острое зрение, чтобы различать снующих многоножек и ядовитых пауков, а также сидящих на листьях блестящих стрекоз с фасеточными глазами. Он замечал тени и серебристые очертания рыб, плывущих в болотной мути. Он чувствовал аромат по меньшей мере 7 различных видов одурманивающих цветов и пообещал себе взять их образцы для каталогизации, если удастся вернуться сюда вновь. На это будет полно времени, если он выживет. Эльф ощущал на себе укоризненные взгляды людей, и это его забавляло. Он чувствовал себя взрослым в окружении группы рассерженных детей. Они могут злиться и дуться, но никак не способны ему повредить. Теклис с трудом удерживался от улыбки. Он понимал, что начинает вести себя подобно тем эльфам, которых он столь презирал за свойственную им манеру отношения ко всем молодым расам. «Как же легко перенял ее я сам», — подумал Теклис. Возможно, это лишь реакция на события прошлой ночи. Эльфа потрясла встреча с существами, столь устойчивыми к его магии, и они явно для этого и были предназначены. Несомненно, что древние оставили в своем храме крепости стражей, способных разобраться с любыми нарушителями. Много времени минуло с тех пор, как Теклису встречалось что-либо, от чего его не могла защитить магия, и подобное куда сильнее его обеспокоило, чем он рассчитывал. Тем не менее, он в некотором смысле был рад случившемуся. Тот бой вызвал у него волнение, которое он уже некоторое время не испытывал. Ощущение того, что на карту поставлена собственная жизнь, стало для него редким, и от этого Теклис почти почувствовал себя молодым. Почти. Он раздумывал над сущностью врага, встреченного прошлой ночью. Его теория включала не только очевидные домыслы. Некоторые малодоступные книги содержали упоминания, что древние оставили стражей, но встреченные им существа были затронуты порчей хаоса. Возможно ли, что тысячелетия воздействия энергий, просачивающихся сквозь портал под башней, смогли их изменить? Он полагал, что да. Не имеет значения, какой устойчивостью к внешним воздействиям наделили древние своих созданий, ведь вряд ли они менее подвержены порче, чем сами пути. Хаос искажает живые существа гораздо легче, чем неживую материю. Теклис полагал, что со временем то же самое может произойти и с эльфами. В конце концов, на Ультуане плотность магических порталов, врат и проходов выше, чем где бы то ни было на планете, равно как высока и концентрация магической энергии. «Возможно, — рассуждал Теклис, — изменения уже проявились. Возможно, разделение на темных эльфов и мой собственный народ имеет под собой простую физиологическую причину. Столь же вероятно, что изменению подверглись и мои соплеменники. За тысячелетия могли быть изменены и они. Очевидно, что сие в некотором роде имеет место быть. Сейчас рождается мало эльфов. Как понять, изменились ли остальные? Лишь Малекит и его внушающая ужас мать могут знать это наверняка, и довольно сомнительно, что когда-либо удастся выведать у них правду, даже если встреча состоится не на поле боя, а где-либо еще. И уже не в первый раз Теклис ощутил искушающие позывы темной стороны своей личности. Возможно, когда-нибудь он организует подобную встречу ради обмена знаниями. Его едва не рассмешила собственная недальновидность. Единственным знанием, которое только ему удастся обрести от посещения Наггарота, будет изученная на личном примере боль, которую доставят ему пыточных дел мастера темных эльфов. Нет, сей путь закрыт для него навеки вечные. Теклис почувствовал взгляд гномьих глаз, буравящий его спину. Он задумался о Готреке Гурнисоне. Есть тут загадка, которая когда-нибудь потребует разъяснения. Носимый им топор является оружием невероятной мощи, во многих отношениях изменившим гнома. Во время сражения прошлой ночи, когда гном и его оружие, казалось, слились воедино, гораздо отчетливее проявились знаки, отбрасываемые его аурой. Эльф был уверен, что во время того столкновения энергия перетекала между ними в обе стороны, хотя способ, которым это происходило, поставил в тупик даже его самого. Внушительными были знания тех древних гномьих рунических кузнецов. Древние открыли им тайны, которые утаили даже от эльфов. Поизучать бы с год это оружие. Маг улыбнулся. Вероятность подобного сравнима с вероятностью получения им знания от короля-колдуна темных эльфов, и опасность лишь незначительно меньше. Тем не менее, гном может стать могучим союзником в каких бы то ни было предстоящих испытаниях. Столкновение с демоническими пауками показало Теклису, что тут встречаются места, где мощь топора придется кстати. Не следует сбрасывать со счетов и человека, Феликса Ягера. Он отважный и находчивый мужчина. Возможно, боги послали их обоих ему в помощь. Теклис переключил мысли на другого человека, о котором думал как об умирающем. Судьба Дугала уже предрешена, если только эта прорицательница не обладает запредельным мастерством. Все, что удалось сделать Теклису, отсрочить неизбежное, и это был вопрос не только милосердия, но и политической целесообразности. Эльфу было необходимо, чтобы его помощь человеку была замечена, иначе ответственность за судьбу Дугала легко могла быть возложена на Теклиса, а он по-прежнему нуждался в содействии жителей Кран-Нок-Мер, по крайней мере в настоящее время. И нет никакого вреда в том, что в нынешних натянутых обстоятельствах сельчане станут думать, что судьба их товарища связана с судьбой волшебника. Разумеется, случись Дугалу умереть, ситуация изменится. Но эту проблему Теклис станет решать, когда она возникнет. Он не желал никакого вреда ни Дугалу, ни прочим сельчанам. Но если встанет выбор между выживанием Ультуана и Теклиса с одной стороны и их жизнями с другой, то исход очевиден. Теклис знал, что принесет в жертву всех присутствующих, включая себя, и еще 10 000 раз постолько же, если это потребуется для спасения королевства эльфов. Он почти физически ощущал на себе холодный, оценивающий взгляд безжалостного гномьего глаза. «Чепуха», — убеждал себя эльф, — «ты лишь проецируешь вовне собственные сомнения». В сложившихся обстоятельствах Готрек Гурнисон сделал бы такой же выбор. Хотя какое значение вообще имеет мнение гнома? В настоящий момент он лишь очередное орудие, служащее достижению моих целей. Эта мысль позабавила Теклиса. Возможно, гномы правы в своих суждениях об эльфах. Задумавшись об этом на мгновение, Теклис решил, что в этом отношении гному до него далеко. Ни один гном никогда не признает правоту эльфа в подобных вещах. Гномы суровы, неподатливы, категоричны и не умеют прощать. Таковыми они были всегда и таковыми останутся. Тем не менее, даже этому можно найти применение. Феликс смотрел на открытое небо. Они наконец-то оставили болото позади, и дождь прекратился. В настоящий момент даже укусы мошек и комаров досаждали меньше. Теперь перед ними лежала область низких бесплодных предгорий, переходящих в огромные вершины со снежными шапками. По горным склонам сбегали сотни речушек и ручьев, доставляя к болоту воду почти не прекращающихся дождей. Нескольким лучам солнечного света удалось пробиться сквозь свинцовые тучи и пронзить сумрак. «Эта страна обладает красотой», — подумал Феликс. «Суровой, но все-таки красотой». Жители Кран-Нок-Мер не произнесли ни слова. Теперь они казались встревоженными, словно оставление болота, в отличие от Феликса, произвело на них противоположный эффект. Они озирались по сторонам, словно горожане, внезапно оказавшиеся в середине леса. Феликс осознал, что на сельчан подействовало то, что известная им местность сменилась более-менее незнакомой. Феликс столько раз сам оказывался в такой ситуации, что теперь едва замечал подобное. Разве он не шагал по заснеженным лесам Сильвании всего лишь несколько дней назад? Почему-то казалось, что времени прошло гораздо больше. Удивительно, насколько быстро разум приспосабливается к смене обстоятельств, когда сие случается. Он оглядел своих спутников. Истребитель, как всегда, выглядел угрюмым и невозмутимым. У Теклиса был такой вид, словно он искренне рад увидеть солнце. Он почти приветственно развел руки в стороны. Мурдо выглядел менее настороженным, чем прочие, как человек, ранее неоднократно проделавший сей путь. Кулум просто глядел на Феликса, словно испытывая к нему тихую ненависть за то, что оказался здесь. Внезапно день показался Феликсу менее светлым, а дуновение ветра более холодным. Сельчане шестами погнали баржу через открытую воду в направлении берега. На дне под водой Феликс мог разглядеть серые скалы. Некоторые были остры, как лезвие меча, и при столкновении могли пропороть лодку. Мурдо осторожно направлял своих людей краткими отрывистыми командами. Впереди возвышались горы. Над головой на распростертых крыльях парил единственный огромный орел, неспешно обозревая лежащую внизу землю в поисках добычи. Занимаясь похожим делом, Феликс гадал о том, какие еще существа могут здесь оказаться. Эта земля поражена хаосом и древней могущественной магией, и они явно еще не видели всех местных чудовищ. Лодку подогнали к берегу, вытащили на сушу и отволокли в высокую траву, которая хотя бы частично ее скрывала. Половина людей была оставлена для присмотра за ней. Остальные будут сопровождать гостей к пещере Мудрой. Феликс не был взволнован тем, что одним из сопровождающих стал Кулум. По крайней мере, пока у того руки были заняты тем, что несли бесчувственного Дугала. «Мы пойдем вдоль ручья к его истоку», — сказал Мурдо. «Если мы разделимся, найдите ручей и следуйте его течением. Если пойти вниз, оно приведет вас обратно к озеру и лодке. Если вверх, то в итоге окажетесь у дома Мудрой. Она, несомненно, вас отыщет, если того захочет». А остальные натянуто рассмеялись, заставив Феликса призадуматься над тем, какую роль эта Мудрая играет в сообществе обитателей Альбиона. В отношении к ней людей в равной степени прослеживались уважение и страх. Он предположил, что подобное совсем не удивительно, если она ведьма. На ум пришли образы старой Карги из сказок его юности, с кипящей